Шона смотрел из-под лобья поверх моего плеча, как обыскивают Бэйра и Марти. В какой-то момент взгляд его заострился, и он прошептал «Внимание!». В тот же миг сзади раздалось утробное рычание, которое тотчас перекрыл истошный вопль. Хлестнул выстрел, второй, третий. Я не слышала, что выкрикнул Шона, неправдоподобно легко с места взлетая на капот. В мозгу что-то лопнуло и зазвенело. Время сгустилось в патоку. Человек передо мной перестал быть смазливым мальчиком в форме. Он превратился в препятствие на пути к Марти. Я ударила заученным движением, кончиками пальцев сбоку, вне по возрасту большой кадык. Метнулась за спину эсэсовца, сорвала с его плеча карабин, ткнула, что было силы, прикладом в основание шеи. Краем глаза успела заметить Шона, поднимающегося с неподвижного тела спешенного всадника, увернулась от копыт, кинулась вправо к Марти и застыла от невероятного зрелища, летящего вверх тормашками коня вместе с наездником. Из-за поверженного наземь животного показался Бэйр. Его свирепое лицо было залито кровью, не дать не взять воплощенный ас Тор с ручищами молотами. Громобой с поразительной ловкостью и скоростью развернулся и смахнул с седла, точно пушинку, последнего нациста, который тщетно пытался совладать с беснующейся лошадью. Лишь тогда, замирая от страха, я решилась посмотреть на Марти. Он стоял на коленях и раскачивался, окровавленными руками прижимая к груди, словно баюкал, огромную мягкую игрушку. Глаза его были закрыты. Наверное, чтобы не видеть жутко вытаращенных глаз валяющегося рядом трупа с перегрызенным горлом. Докхи жил еще с четверть часа. Потом задрожал, пискнул, совершенно по птичьи, и затих. Бэйр плакал тихо и страшно, размазывая слезы по кроваво-черному лицу. Лоб его был рассечен копытом. Шона подошел, траурно-торжественный, как похоронный агент, и принялся обрабатывать рану. Сообщил, что остались в живых только трое из нападавших. Застреливший Докхи унтер-шарфюрер задавлен насмерть собственным конем, а третий... Старик посмотрел странным взглядом на мои руки и сказал: «Это карма». И тут меня вывернуло наизнанку. Часть четвертая. У меня с кавалерией давние счеты. Бэйр воткнул саперную лопатку в землю и стал раскуривать огрызок сигары. С тех самых пор, как в 905-м на фонтане казак нагайкой лупцевал. Тогда же один бывалый из каторжан учил: «Лошадку по ноздрям от всей души хлобысни, а как она плясать пойдет, тут и стегевай с ее казака». Он снова принялся копать мощными отвесными ударами, перерубая корни кустарника. По-русски принстонский профессор, палеограф, говорил распевно, с простонародными интонациями. «На войне мне один раз пригодилось, а второй раз схлопотал ятаганом по башке. Джигит оказался ловкий, нынешнему не чета. А вообще свезло нам сегодня. Попадись нам опытные, они бы сперва нас всех положили, а потом стали бы разбираться, что к чему. И Докхи, конечно». «Положили в смысле убили?» Вера клацнула зубами. Несмотря на жаркое утро, ее знобило. «Нет, убить бы не убили. Им же приказано нас живьем брать. А вот покалечить могли запросто. Кавалерист против пешего — это страшная штука. Нет, я лошадей-то люблю, но без зверя сверху». Великан промерил лопаткой вырытую яму, отложил инструмент в сторону и глубоко вздохнул. «Вот, брат Докхи, твой последний окопчик. Верите ли, приходилось мне товарищей хоронить, а вот чтоб так больно сердцу...» Он замолчал. Вера не нашлась, что сказать. Бэр, впрочем, и не ожидал от нее слов. «Я ведь этому ихнему фюреру шею-то сломал по злобе за собачку. Но не только. Он на меня сразу выставился и говорит: «Ду бист шмуцик ют! Ты грязный жид!» Сходу вычислил: морда нацистская. Ну, а я ему ответил, мол, «Куша бэр унтер фартех!» «Поцелуй медведя под фартук!» Он наехал на меня и сапогом в лицо, а я у второго на мушке. Тут как раз Докхи выскочил и парня к земле придавил. Фюрер от меня отвлекся и стал садить в него из пистолета. Когда в первый раз попал, Докхи того и грызть начал, не раньше. Марти своего мигом уложил, а я лошади, что позади, хлестнул по мордасам и на фюрера налетел. В такой аффектации пребывал, что аж коня на воздух поднял, что твой Самсон зас. Вы, небось, и не слыхали про такого? А чего же слышала в детстве? А я видел в Лондоне. Только он росточком вдвое меньше меня будет. Да, вот так, значит, погорячились мы с вами, Верочка. Ну, на то она и война. Любой из нас мог, как Докхи. А вы молодец. Мы, конечно, знали, что вы необычная женщина. Я обычная русская женщина, которой положено останавливать на скаку коней и входить в горящие избы. В каком смысле, простите? Бэр попытался поднять бровь и сморщился от боли. Это из одного стихотворения. Пушкина? С надеждой в голосе спросил Бэр. Некрасова, Мотя. Некрасова, укоризненно произнес поднимающийся на пригорок Шона. Я всегда подозревал, что из гимназии тебя таки выперли. Примо! А во-первых, я всегда предпочитаю уходить до того, как меня вознамерится выгнать, начал оправдываться великан. Как тогда, в Сингапуре, прищурился Шона. Это удар ниже пояса. Впрочем, тебе выше все одно не дотянуться, — парировал Бэр. Во-вторых, я не люблю поэзии. Ты ведь прекрасно знаешь, почему. В школе я всерьез прислушивался лишь к преподавателю гимнастики Людвигу Игнатьевичу Праусу. Он единственный учил нас чему-то полезному. Ну, не знаю, не знаю. Нас в гимназии обучали упражнениям на коне, а не под конем, — ядовито заметил Шона. Оно, конечно, не столь эффектно, но ничуть не менее эффективно. «Ты рассуждаешь, как легковесный человек, друг мой. Если бы я, по твоему примеру, сиганул на спину лошадки, то переломил бы ей хребет, а я животных люблю». Сказав это, Бэр снова помрачнел. «Что там, Марти? Он приготовил?» «Марти маскирует авто. Да, все готово. Хотя я не понимаю традиции закапывать в землю. Вот у нас тела скармливают орлам на вершине горы. Куда лучше, чем червям». «Зеев, как ты мог заметить, тут плоховато с горами и орлами. Тут только кочки да комары, так что, прошу, оставь свои буддийские штучки. Тем более, что в твою религиозность я верю не больше, чем в Санта-Клауса. Скажи мне лучше, что тебе рассказали пленные? Ты со своими цирковыми штучками угробил единственного, кто мог поведать что-то существенное, не удержался Шона от шпильки. Второй твой клиент до сих пор лежит без памяти». А наши с Марти бормочут, что ничего толком не знают, и это похоже на правду. Они местные, сельские. Приписаны к первому кавалерийскому штандарту, что в Инстербурге. Из штаба пришел приказ искать группу диверсантов. Когда? Говорят, буквально час назад, то есть 8. У них было наше описание, но про собаку они не знали. Значит, доложил хозяин кафе. Он ведь не видел Докхи. «Черт, черт меня дернул туда заехать!» Бэр сокрушенно опустил перевязанную голову. Вера погладила его по руке. «Не вините себя, Мотенька. Вы же сами сказали, это война».